«Значит так», — грозно припечатала декан, приковывая к себе все внимание, — «я ничего не видела, но этого тут быть не должно. Спальни необходимы для проживания студентов, и иная деятельность, кроме сна и учебы, тут запрещена. Если еще раз увижу нечто подобное». Женщина грозно посмотрела на меня и сделала многозначительную паузу. «Надеюсь, мы друг друга поняли, мистер Адамс?» «Да, все предельно понятно, мадам Спраут. Можно уже продолжить изучать теплицу, а то страсть как охота посадить семена. С вашей теплицей все в полном порядке, чему я, честно говоря, серьезно удивлена», — сказала мадам Спраут. «Признайтесь, вам помогали старшекурсники?» «Нет, все сам, ручки-то вот они». Демонстрирую декану пару конечностей. «За отличную работу по изготовлению артефакта ставлю вам превосходно по годовому экзамену по гербологии за этот курс», — произнесла Спраут. «Мистер Адамс, можете смело пользоваться теплицей. Зайдите потом ко мне, выдам вам землю и удобрения. В конце года предоставите отчет о росте растений. Это вам зачтется вместо всех оставшихся эссе. Еще назначаю вам неделю отработок у мистера Филча за алхимические изыскания». Сказав это, декан покинула спальню. «Джастин, ты дундук, причем полный. Знал бы, не бил бы наследника Слизерина по почкам и дал бы тебе отлежаться в больничном крыле до летних каникул, пока Мандрагора не поспеет». «Что?» – удивленно спросил Финч Флетчли. «Блин, я тоже дундук, раз не умею следить за своим языком. Ты избил наследника, так это из-за тебя обнаружили тайную комнату, а меня с Колином перевели в больницу?» — радостно спросил мальчик. «Джастин, я очень расстроился, когда узнал о случившемся с тобой. Поэтому некоторое время выслеживал наследника, подкараулил и попинал от души. Но, надеюсь, ты об этом никому не расскажешь, ведь если об этом станет известно, то меня выпрут из школы. Ведь этот якобы наследник был протеже директора и действовал с его одобрения». «Не может быть!» — воскликнул Джастин. «То есть, это все из-за директора Дамблдора?» «Джастин, не будь наивным чукотским юношей. Все в школе происходит с попустительства директора. Когда пострадала чистокровная девушка, то уже на следующий день Василиск был пойман. Понимаешь, мы с тобой маглорожденные, что для таких, как Малфой, что для Дамблдора и МакГонагалл. Мы для британских магов волшебники третьего сорта, и если помрем, то никто из них даже свечку не поставит и не всплакнет. Спасибо тебе, Гарри!» — радостно воскликнул мальчик и бросился меня обнимать. «Я знал, что мы друзья. Я никому ничего не расскажу». Тут Джастин замер. «Погоди, но ведь я слышал, что из чистокровных пострадала только Джинни Уизли, а она, говорят, была избита. Простое совпадение. Я не стал говорить соседу, что наследником была Джинни». «Это был Поттер?» — спросил Джастин. «Ведь все говорят, что это он наследник. Поттер просто лох, на которого просто повесить любую ерунду, поскольку он не умеет отпираться и вечно лезет, куда не просит, вот и оказывается в каждой бочке затычкой». «Но, тогда кто это был и как ты об этом узнал?» — спросил Джастин. «Кто, не скажу, пусть это останется моим маленьким секретом. А узнал просто, я видел, как наследник писал краской на стене те слова, но боялся выдавать этого человека, а когда ты пострадал, то выследил и поймал оного на выходе из лаза в тайную комнату. После этого нападения прекратились». «Это достаточные аргументы?» «Да уж, более чем достаточно», — согласился Джастин. «Спасибо, друг, пожалуйста, но за подставу перед деканом тебе по-хорошему горячих вытолочек прописать надо бы. Гарри, прости, я же не знал, что профессор стоит прямо за спиной», — повинился Джастин. «И вообще, ты мог бы предупредить. Фляги с брагой пришлось переносить в комнату с самогонным аппаратом». После памятного разговора Финч Флетчли стал меня чуть ли не обожествлять. Он постоянно таскался со мной, старался всячески помочь, пришлось привлекать парня к своим делам. Джастин помогал гнать самогон, обустраивать грядки в теплице, выращивать каннабис. Я не видел в этом ничего плохого, поскольку даже если кто и запалит за подобными занятиями, то мы до совершеннолетия не подсудны и магам на коноплю плевать. Хотя деньгами с пацаном делиться был не намерен, он как Гекльберри Финн, работал на чистом энтузиазме. Целую неделю я ходил на отработки у завхоза, который выдавал задания по типу мыть полы от двери до отбоя. Из-за этого пришлось пожертвовать вечерними тренировками. Благо, что отработки заняли всего лишь неделю. С начала февраля я занялся обустройством теплицы. Пришлось перетаскать кучу земли и удобрить все драконьим навозом. Чтобы соорудить больше грядок, пришлось делать очень узкие проходы. Одновременно с обустройством мест для посадки начал проращивать семечки каннабиса. Поскольку я начал вести дневник для спраут, то растения были переименованы в помидорки. Из 150 семян помидорок проросли всего 103, после чего они были пересажены примерно так же, как сажается огородная рассада для дачи. Еще два куста погибли после пересадки в грунт, так что в итоге остался всего 101 куст, которые с трудом удалось разместить в маленькой теплице. К этому времени тема с нападениями Василиска была обмусолена до нельзя, и дети полностью успокоились, больше не было торговли амулетами. Мадам Спраут радовалась вошедшим в подростковый период мандрагорам и обещала скорое исцеление кошки завхоза, хотя школьники не разделяли ее энтузиазма. 14 февраля громко напомнил о себе Локхард. Он устроил эпичное празднование Дня Святого Валентина. Большой зал был украшен пышными, ядовито-розовыми цветами, с голубого потолка прямо в еду сыпались конфетти в виде сердечек, а по залу шныряли садовые гномы, разносящие валентинки. Гномы были вооружены маленькими арфами, а на спинах у них были закреплены золотые крылышки. Они явно изображали купидонов, но самое жестокое в этой вакханалии – говорящие открытки. Гнусным шепелявым голосом гномы зачитывали некоторые поздравления, причем от них было не отвязаться. «Странно», – произнес Джастин, – «я не думал, что садовые гномы умеют говорить, а меня больше волнует, как Локхард их заставил разносить валентинки. Насколько помню, садовые гномы частично разумные, но они магические вредители. Не думаю, что с ними можно договориться. Как думаешь, зелье или империя?» «Империя, что это?» – спросил Джастин. «Ну, ты даешь, Джастин, второй год жить в волшебном мире и не знать о трех запрещенных заклинаниях. Империя – заклинание подчинения, Круция – заклятие боли, Авада Кедавра – смертельное заклинание. Все они неотразимые, и за их применение к человеку светит пожизненное заключение в тюрьме для магов. Только вот, сколько ни читал, так и не встретил упоминания о том, будет ли грозить наказание за применение непростительных к нелюдям». «Гарри, ты затронул интересную тему», – произнес проходивший мимо старшекурсник Барри Стоун. Он перешел на таинственный шепот. «Я услышал, о чем вы тут говорили, так что позвольте, развею сомнения. Три непростительных заклинания являются таковыми, только если использовать их к людям, причем неважно, к магам или маглам. Но никто не будет наказывать за использование непростительных, например, на зверях или нелюдях. Более того, эти заклинания знают многие волшебники, особенной популярностью империя пользуется у фермеров, и у нас на шестом курсе есть посвящение, когда семикурсники обучают преемников этим трем заклинаниям. Конечно, это тайна нашего факультета, хотя уверен, на Слизерине тоже есть похожая традиция. А вот в Рейвенклэй и Гриффиндоре сомневаюсь, первые индивидуалисты, а у вторых слишком загажены мозги. Барри, я собираюсь учиться до пятого курса, все равно у маглорожденного в магическом мире Англии никаких перспектив, а Хогвартс изобилует опасностями и не радует комфортом. Как насчет досрочного обучения? С меня поляна. Давай так, после летних экзаменов ты проставляешь виски на весь выпуск седьмого курса нашего факультета для празднования отвальной, я за это научу тебя нужным заклинанием, предложил Барри. Договорились. Пожимаю ладонь, Барри. После этого семикурсник с довольным выражением лица ушел из большого зала. «Гарри, ты что?» – возмущенно зашептал Джастин. «Ты же слышал, что это опасные заклинания, за которые дают срок в тюрьме. Зачем тебе они?» «Чтобы услышать, о чем мы шепчемся», – подтянулся Эрни Макмиллан. Он подсел ко мне ближе и навострил уши. «Джастин, ты что, не слышал, Барри? Он же четко сказал, что срок дают только за использование на людях, а заклинания очень полезные, особенно для фермеров. Может быть, я животноводством захочу заняться, как без империя быть? Захочешь стадо коров загнать, и придется за ними ходить. А так, наложил заклинание и приказал вечером вернуться в загон. Лежи, кури и плюй в потолок. А безболезненно и без агонии убить свинью или корову, это знаешь как полезно. Во время смерти животное выделяет большое количество адреналина, из-за чего портится вкус мяса. А после Авады мясо должно быть вкуснее, поскольку скотина не успеет испугаться. «Это правда», – произнес Эрни. «У меня дядя Свен держит ферму, он занимается разведением кур, кроликов и коз для ритуалов и добычи безоара. Ну и яйца с молоком тоже добывает. За животными смотрит домовик, ну там, кормит, доит, яйца собирает. Дядя Свен говорил, что проще на пастушью собаку наложить империя, чем обучать ее командам, да и коз проще заимперить, чем постоянно следить за ними. Экономия на работниках, следовательно, продукция будет дешевле и прибыль больше. Тогда я тоже хочу выучить эти заклинания, тут же сориентировался Джастин. Хотя и не собираюсь становиться фермером, но мало ли, мне это удовольствие встанет примерно в 10 галеонов, но полагаю, Барри не будет против присутствия еще одного человека. Двух человек, и я в доле, тут же предложил Эрни. А чего так дорого-то? Барри в обмен на обучение заклинанием попросил обеспечить виски на выпускной. Учитывая, сколько семикурсники бухают на этом празднике, то это где-то 10 литров, которые еще предстоит подготовить. Как раз 10 галеонов теряю на таком щедром подарке. Тут еще благодаря одному товарищу, кашусь на Финч Флетчли, наш декан узнал о том, кто в Хогвартсе делает виски. Джастин, вот от кого не ожидал, осуждающе произнес Эрни. Я не виноват, смущенно пробурчал Джастин. Оно само как-то получилось. Гарри, ты что, теперь до конца жизни будешь вспоминать об этом? Конечно, я еще внукам расскажу о таком эпичном провале. Эрни захрюкал, стараясь не рассмеяться вслух. Я по выработавшейся перед Рождеством привычке обратил внимание на стол Гриффиндора на одну рыжую первокурсницу. В этот момент Джинни Уизли потерла левое плечо и нахмурилась, видимо почувствовала по магической связи внимание своего сюзерена. После того случая в туалете Плаксы Миртл пришлось закрывать брешь в важных знаниях и основательно изучить все связанное с магическими клятвами. Если магические контракты и непреложный обет были в открытом доступе, то про клятвы сутью удалось откопать лишь единственный фолиант в запретной секции под названием «Как заставить врагов и демонов повиноваться». Оказалось, что клятвы сутью – самые сильные, нарушение которых грозит магу разрушением души. Тот вариант клятвы, которую дала мне Джинни, совсем старинный вариант вассальной клятвы, который уже в средневековье считался арабской. Такую клятву давали заклятые враги завоевателям, после чего им можно было сохранить жизнь без опаски. Современные вассальные клятвы намного более щадящие и сутью давно никто не клянется. Джинни с вожделением, но украдкой посматривала на Поттера. Рон Уизли, что удивительно, вновь сидел рядом с очкастым героем и нет-нет, но косился на сестру. Видимо, девочка дала братьям втык, убедив их, что Гарри Поттер ни в чем не виноват. Тут к Гарри Поттеру подошел один из купидонов. Он повалил пытавшегося сбежать Поттера и картавя, стал зачитывать стихотворение. Его глаза хоть видят слабо, но зеленей, чем чадья жаба, а волосы его чайнее тоски, чайнее классной гифельной доски. О, божество, хочу, чтоб ситце мне отдал. Гяй, что с темным лейдом совладал. Судя по повышенному вниманию Джинни, именно она является автором этого гениального произведения. Меня проперло на веселье, тут же довольно громко стал напевать на мотив известной в прежнем мире пародийной песни. Его глаза хоть видят слабо, но зеленей, чем чародея жаба. Эх, лук, лучок, золотая луковица, ты ко мне не пришел, а я твоя лишь дурочка. Чернее классной грифельной доски. О, божество, хочу, чтоб сердце мне отдал. Герой, что с темным лордом совладал. Эх, лук, лучок, золотая луковица, ты ко мне не пришел, а я твоя лишь дурочка. Когда пошел петь песню по второму кругу, ко мне присоединились Эрни Макмиллан и Джастин Финч Флетчли. Народ стал посмеиваться. На третьем круге уже все парни с шестого и седьмого курсов за нашим столом напевали эту песенку, к ним присоединилось несколько девушек. Народ понял, что это такая шутка. Четвертого круга никто не выдержал, поскольку ржали почти все в большом зале, лишь Гарри Поттер, краснея, как вареный рак, убегал из помещения, к нему присоединилась Джинни Уизли. «Эрни, ты говорил, что твой дядя добывает из коз бизаар, но он же образовывается не у всех животных, а только у больных, да и коз не напасешься. Или есть какие-то методики?» Дядя рассказывал, но я плохо помню, ответил Макмиллан. Он вроде поит коз недорогим зельем, а бизаар извлекается раз в месяц при помощи заклинания. В воскресенье я наведался в гости к Севилле Трелани в Северную башню, достал бесполезную книгу Локхарта, поднял ее при помощи левитации и постучал в люк, на какой-то момент сделав эту макулатуру полезной. Через некоторое время Трелани открыла люк и была удивлена, увидев внизу меня. Затем она сильно смутилась и щеки слегка залились краской. «Привет, красавица, что-то мы давно не виделись. Я тут домино с собой в школу привез, как насчет партии за рюмкой чая?» Внутреннее око подсказало, что ты придешь ко мне», стараясь говорить уверенно, поведала Трелани и спустила вниз веревочную лестницу. «Когда я поднялся наверх, почуял от девушки легкий запах вина. Утро, а ты уже прибухиваешь. Если начать пить в пятницу, то можно из двух выходных сделать три. Видимо, ты этим принципом пользуешься». «Я 5 капель, для здоровья», — оправдывающимся тоном ответила Трелани. «Мой хороший, ты же сказал, что принес домино. Это что такое? Все время забываю, что многие волшебники с миром обычных людей плохо знакомы. Домино – это настольная игра, очень интересная, но лучше в нее играть в компании от 3 человек и выше, но за неимением лучшего мы и вдвоем развлечемся. Кстати, я не с пустыми руками. Тут же выкладываю на ближайший стол батарею бутылок разных настоек. Мой хороший, на этот раз ты меня не проведешь», – твердым тоном заявила Трелани. «Маленьким мальчикам нельзя пить, поэтому я тебе не позволю употреблять алкоголь. А разве кто-то говорил о том, что я собираюсь пить? Это все тебе в виде презента, не с пустыми же руками идти в гости. На этот раз мы действительно пили чай и играли в домино. Во время игры общались на разные темы, я многое узнал о девушке, ей явно недостает общения, поэтому она говорила много. Один раз я пошел в магазин, и там на меня наткнулась девушка, которая страдала хондрофобией. Это боязнь карликов и лилипутов. Что, неужели у маглов подобное существует? Спросила Трелани. Прикинь, эта ерунда реально существует. И это происходит не так. Ой, какой он стрёмный. Нет, это происходит так. А-а-а, Господи Иисусе, спасите, помогите. А-а-а, спрашивается, какого хрена? Почему меня никто не предупредил, что в магазине будет женщина, боящаяся карликов? Если бы я знал, то пришел бы в шлеме викинга с огромными рогами, размахивал руками, рычал и грозно вращал глазами. Но я же не знал о том, что эта женщина боится карликов, поэтому стал оглядываться и смотреть. Может быть, она увидела какую-то знаменитость, вот и удивилась. Но ничего подобного, она испугалась меня, маленького мальчика низкого роста. Не может быть, Трелани очень удивилась. И что было дальше? Я ее спрашиваю. «Мадам, что случилось?» Она мне отвечает. «Я боюсь лилипутов». На что я ответил дамочке. «Хорошо, во-первых, пошла нахер. Понятно? Во-вторых, как можно меня бояться? Как вообще можно бояться карликов? Эта херня не заразна». «Ох, мой хороший, эти маглы такие странные», — сказала Трелани. «У меня отец был маглом, но он был нормальным человеком. Мы с Сивиллой душевно посидели, напоследок рассказал несколько бородатых анекдотов и ближе под вечер, оставив девушку в хорошем настроении, я удалился в общежитие. С того дня я стал по воскресеньям навещать преподавателя прорицаний, чтобы пообщаться за чашечкой чая и сыграть в настольные игры. Помидорки на драконьем навозе росли очень быстро. Вегетативный рост под круглосуточным освещением продолжался до середины марта, кусты вымахали до половины высоты теплицы. С этого момента я перевел режим освещения на 12 часов в сутки, чтобы начался рост соцветий, и добавил еще немного удобрений. Пока еще Рейвенкловец Вилкинс учится в школе, я взял у него еще один частный урок по зельеварению, после чего заказал по почте ингредиенты и продолжил тренировки в варке разных зелий. Тренировки по отработке заклинаний не забрасывал, стараясь хотя бы небольшой набор русских заклинаний довести до невербального срабатывания. Чары, выпущенные без звука и волшебной палочки, из невидимого перстня, даже если они будут самые простые, могут оказаться намного эффективнее самых мощных и запрещенных заклинаний. На пасхальных каникулах я не поехал домой, поскольку в этом не было нужды. Нам, второкурсникам, раздали список дополнительных предметов для изучения с 3-го курса. Полагается выбрать минимум 2 дополнительных занятия. Нумерология, древние руны, прорицание, магловедение, уход за магическими существами, узмс. Мне хотелось взять все предметы, кроме магловедения, ведь для меня это бесполезная трата времени. Руны и нумерология в любом случае нужны, ведь руны нужны в создании амулетов и артефактов, а нумерология учит правильно рассчитывать расположение рун, создавать новые заклинания и многое другое. В общем, крайне полезные занятия, которые мне нельзя игнорировать. Прорицание ведет Сивилла, и хотя я в ясновидении не одарен, но ради Трелани можно было бы походить. Подумав, решил не брать этот предмет, поскольку время и здоровье не резиновые. А вот узмс я сразу взял, поскольку знания о магических мутантах точно не будут лишними. В итоге набралось сразу 3 предмета, хотя почти все выбирали по принципу «лишь бы легче было», То есть почти весь второй курс пуффендуйцев записался на узмсы прорицания или же прорицания и магловедения. «Вы слышали о Хагриде?» — сказал Эрни Макмиллан, обращаясь ко мне и Джастину Финч-Флетчли. «Что мы о нем должны были слышать? Я случайно услышал, как Гарри Поттер с заучкой Грейнджер обсуждали Хагрида», — стал повествовать Эрни. «Оказывается, в 40-х годах Хагрида выгнали из школы на третьем курсе за убийство Плаксы Миртл, а недавно его оправдали, ведь был найден настоящий виновник, Василиск, а на суде, который устроил Дамблдор, директор доказал, что Хагрид не Змееуст. Ну и Мерлин с ним», — отмахнулся я. «Мне как-то лесник не очень интересен, если разговор не идет о деловых отношениях». В конце мая произошло сразу два события. В теплицах мадам Спраут поспели мандрагоры и Снейп сварил зелье, благодаря которому исцелили парализованных Василиском кошку и призрака. А у меня поспели помидорки, они вымахали под самый потолок, кусты больше напоминали маленькие густые деревья, имели толстые стволы и были покрыты огромным количеством шишек. Я срезал все кусты и там же повесил их сушиться, отключив в портативной теплице подачу воды и воздуха. В теплице стоял удушающий смоленистый запах марихуаны, а я даже не представлял, кому и за сколько буду продавать такой специфический урожай. Затем началась сдача экзаменов. На гербологии я сдал декану дневник, в котором подробно был описан рост помидорок, за что получил по годовому экзамену высшую оценку автоматом. Чары, историю и зельеварение сдал тоже на высший балл, а вот за трансфигурацию получил низшую проходную оценку удовлетворительно, поскольку все внимание уделил заклинанию постоянной трансфигурации, пустив на самотек превращение живого в неживое и обратно. Гилдерою Локхарту, преподавателю Зати, слава Будде, не стали продлять контракт на следующий год, но зато у него было просто сдать экзамен. Гилдерой всем выставлял высшие оценки автоматом, но у писателя начались проблемы, поскольку пятый и седьмой курс сдавали экзамены сов и жабы министерской комиссии, а поскольку Локхарт ничему не учил, многие старшекурсники завалили эти экзамены. У министерских служащих возникли вопросы, а учил ли учитель хоть чему-то, на что получили однозначный ответ – нет. Сразу же собрался попечительский совет, главой которого был Люциус Малфой, и попечители подали иск на Локхарта за манкирование обязанностями и на директора Дамблдора за то, что платил зарплату человеку, который ничему не учил. Дамблдор умудрился отмазаться, оправдываясь тем, что ничего не знал и думал, что раз Локхарт герой, то учит хорошо, но директорское кресло под ним зашаталось, ведь это был его не первый косяк в этом году. А вот Локхарту, похоже, что предстояло выплатить приличную неустойку школе. 3 недели июньских экзаменов пролетели незаметно. В предпоследний день перед отъездом ко мне подошел выпускающийся из школы Барри Стоун. «Ну что, Гарри, ты готов выучить непростительные заклинания?» – спросил он. «Конечно, я всегда открыт для новых знаний о волшебстве. Барри, можно к нам присоединяться Джастин Финч-Флетчли и Эрни Макмиллан? Мне все равно, скольких человек учить», — ответил Барри. «Ты приготовил то, что я просил», — спрашиваешь. «Выставляю на пол ряд, состоящий из 2 десятков полулитровых бутылок самогона, которые Барри сноровисто стал собирать в свою сумку с расширенным пространством. Затем я позвал парней. Так, мелюзга», произнес Барри, «то, что я вам покажу, на людях не применять, поскольку за это светит пожизненный срок в Азкабане, тюрьме для волшебников. И никому не говорите, что владеете подобными заклинаниями. Хоть использование непростительных на нелюдях и на животных ненаказуемо, но если властям станет об этом известно, у вас могут быть проблемы. И еще, сейчас покажу вам одно тайное место, о нем вы никому не должны говорить». Обычно об этой комнате ученики 7-го курса по окончании школы сообщают 5-курсникам. Барри отвел нас на 8-й этаж к картине Варнавы Вздрюченного, который на полотне пытался научить троллей танцевать балет. «Смотрите и запоминайте», — произнес Барри, — «это комната по желанию или выручай комната. Она может принять вид почти любого помещения и если вам надо будет уединиться, то можете ею воспользоваться. Для активации надо 3 раза пройти мимо картины Варнавы Вздрюченного, четко представляя, какое помещение желаете получить. Пока в комнате кто-нибудь находится, она не может измениться. Если не знаешь, чем стала комната в настоящий момент, в нее нельзя войти». Барри Стоун зажмурился и стал ходить влево и вправо мимо картины, пока в стене не появилась самая обычная деревянная дверь. Барри открыл двери, мы с любопытством заглянули внутрь. «Заходим, нечего стоять в коридоре», — прикрикнул на нас выпускник. Мы зашли в выручай комнату и оказались в просторном тренировочном зале, выполненном в стиле конца XIX века. У одной из стен стояли деревянные мишени. Барри трансфигурировал бесформенные мишени в крупных мышей, затем запускал в них по очереди по одному из непростительных заклинаний. Затем стал нам объяснять, как ими пользоваться. Эффект заклинаний был жуткий. От Круция трансфигурированные грызуны дико верещали от боли и судорожно дергались. От Империя они становились полностью подвластны заклинателю, а от Авады Кедавра помирали, после чего обращались вновь деревянными мишенями. Мы проторчали в этом помещении половину дня, пробуя применить показанные заклинания, но они оказались сложными, поскольку был необходим особый эмоциональный настрой. Для пытки надо было желать причинить боль, для подчинения желание управлять существом, а для убийства надо было желать смерти противнику. Я единственный, у кого заклинания получились, поскольку сумел правильно настроить себя, а Джастин и Эрни не смогли выполнить ни одного заклинания. «Не печальтесь, парни», — сказал пацанам Барри, — «почти ни у кого с первого раза не получается. Тренируйтесь, теперь вы знаете как, так что умение приложится. Главное, на людях не используйте». Покидали выручай комнату все усталые и напуганные эффектами непростительных, особенно ужасно было от лицезрения эффекта Круция. Я и Барри чувствовали себя немного лучше Джастина Сэрни, я прошел войну и успел пожить в век широкого распространения интернета, так что и не такое видел, а Барри уже был привычен, ведь когда-то сам отрабатывал эти заклинания. На следующий день вся школа гудела, а старшекурсники пьянствовали. У меня раскупили все запасы алкоголя. На утро следующего дня школьники на Хогвартс-экспрессе отправились в Лондон. Садясь в поезд, я рассматривал окружающих и понимал, что дети очень быстро растут. Мои однокурсники уже на голову были выше меня, уже в этом году я смотрелся как первокурсник, даже младше, дальше эта пропасть будет продолжать расти. Глава 10. Просто ли продать наркотики? Возможно, если это небольшая партия или хотя бы полкилограмма, то вполне реально реализовать все в розницу, а если это 50 килограмм шишек отборной конопли и много мешков листьев, я не ожидал, что результат будет настолько отменным. Вообще, точно не скажу, поскольку раньше никогда не связывался с выращиванием наркотических средств, разве что дикая конопля на даче вырастала, но это не показатель. Теоретически, примерно полкилограмма с куста никак не получить, но драконий навоз творит чудеса и это при том, что особо за помидорками не ухаживал, доверив все магической автоматике. 50 килограмм. О, Будда, куда их деть? Да так, чтобы остаться живым и при деньгах. Первый день каникул я делился сильно урезанной версией об учебе в Хогвартсе и выслушивал рассказы родителей. Оказывается, папа еще осенью сменил работу. Приятель помог ему устроиться мелким начальником в офис, занимающийся продажами изделий из стали, теперь он зарабатывает в 3 раза больше, чем на прежней работе. Вечером того же дня уговорил родителей отпустить меня в косой переулок и уже на следующий день отправился в магический квартал. Отец отвез меня на своей новенькой машине Land Rover Discovery до входа в паб «Дырявый котел». Первым делом я зашел в аптеку, чтобы еще раз посмотреть список ингредиентов. Каннабиса среди всего разнообразия не обнаружил, поэтому просто спустил почти все заработанные на самогоне средства на ингредиенты, чтобы летом тренироваться в варке зелий. Покупки сложил в расширенный карман мантии и отправился дальше в сторону лютного переулка. Вообще, у карликов есть плюсы, поскольку в определенном возрасте мы почти что перестаем расти, то не надо каждый год покупать одежду большего размера. Я до сих пор хожу в мантии, которую купил еще для первого курса, хотя для похода по магазинам на всякий случай снял значок факультета и трансфигурировал нашивку с барсуком в ткань под цвет мантии. В магическом квартале уже можно использовать волшебную палочку, по крайней мере, следящий артефакт Министерства магии ничего не зафиксирует, поэтому колдовал без опасений. Если в обычной части Лондона на меня часто обращали внимание прохожие, то в магическом квартале я сливался с толпой, поскольку среди магов много полукровок с другими расами, в том числе и низкорослыми, вроде потомков гоблинов, то и коротышек тут предостаточно. Кстати, из-за карликовости многие волшебники считают меня полукровкой, хотя на Пуффендуе я не скрывал, что маглорожденный, но все продолжают считать полукровкой, думая, что стесняюсь того, что в предках затесался гоблин или кто-то из низкорослых фири. Также слух о моей полукровности подогрели слизеринцы. Девочка, с которой я плыл в лодке на первом курсе, оказалась чистокровной волшебницей Дафной Гринграсс. Видимо, девочка на своем факультете поделилась тем, что я считал шуткой, называя свою бабушку-самогонщицу из прошлой жизни алхимиком. Новость расползлась и достигла ушей всех заинтересованных. Именно поэтому со мной не брезговали контактировать даже чистокровные аристократы в Мерлин знает каком колене. Я-то наивный русский парень думал, что общаться почти со всеми старшекурсниками выходит легко и просто из-за того, что такой компанейский. Вообще, карликов многие любят, надо мной все, в том числе и в Хогвартсе, частенько смеются, но в основном по-доброму. Будь я действительно маленьким мальчиком, то мог бы воспринять все в штыки и обидеться на окружающих. Хорошо, что в силу большого жизненного опыта и добродушного характера, к которым примешивается изрядная доля самоиронии и цинизма, воспринимаю все легко и как должное. Окружающие люди замечают это, поэтому относятся ко мне, как к равному, а не как к клоуну и мальчику для битья. Лютный переулок практически не изменился с моего прошлого визита, все те же лавки, торгующие всякой ерундой, вроде темных артефактов, убивающих владельца, которые представляют интерес разве что для коллекционеров, магазин, торгующий сушеными головами или другой, торгующий изделиями из кости, в том числе мебелью. Тут есть паб «Белая Виверна», причем намного более приличный, чем «Дырявый котел», букмекерская контора, похоронное бюро, цирюльня и многие другие заведения, в некоторые из которых я так и не сумел попасть, видимо, они как-то зачарованы для посещения только своими. Кстати, тут же в самом начале имеется магазин, торгующий амулетами и артефактами. Я все собираюсь туда заглянуть и прикупить защитных и полезных штук, но все время дохожу до сюда с пустыми карманами, истратив почти всю наличность. Надо будет как-нибудь прийти в этот магазин с деньгами и основательно закупиться. Единственное отличие от посещения Лютного в 91-м году, тут появились какие-то мутные личности, причем практически у самого входа в переулок стояла торговка. Старая ведьма с подносом в руках, который висел на ремне на шее, как у корабейников, на подносе высилась горка ногтей, причем, судя по их виду, человеческих. Старуха алчно смотрела на меня, скаля почерневшие зубы. Интересно, у нее ногти кто-то покупает? Видимо, они нужны для каких-то зелий или ритуалов, но столько ногтей можно собрать разве что с покойников. Ну и гадость. А о стоматологе, видимо, она ничего не слышала, как и о зелье, позволяющим вырастить зубы. Это что надо делать, при том, что имеешь волшебную палочку и магическую силу, чтобы не суметь купить не самые дорогие ингредиенты для зелья, позволяющего обновить все зубы. Поодаль через пару магазинов из темного прохода между лавками на меня обратили внимание пара колдунов бомжеватого вида. Они стали друг с другом подозрительно перешептываться. «Ты не заблудился, мой мальчик?» – спросила у меня старуха-торговка, окидывая жадным взглядом. «Интересно, зачем я ей сдался? Просто хочет развлечься, напугав ребенка, или же ведьма с местным криминалом связана и хочет меня на органы продать?» Внимательно всматриваюсь в старуху, прищурившись и раздумывая, в случае конфликта заклинанием паралича кинуть или сразу достать дробовик и засадить по выстрелу над головами старухи и бомжей. «Пародируешь Альбуса, у тебя плохо получается. Вот доживешь хотя бы до моего возраста, тогда можешь попробовать. И вообще, лучше бы ты пирожками торговала, их охотнее будут раскупать, чем этот мусор. Кто вообще последнюю сотню лет использует такие устаревшие рецепты?» Я предположил, что в современном обществе вряд ли могли придумать как-то использовать человеческие ногти, отсюда сделал вывод, что они используются в старинных рецептах и, скорее всего, угадал. Я постарался изобразить из себя этакого немолодого мага, который превратился в ребенка, а поскольку поведение мое и взгляд не детские, а у магов какой только ерунды не происходит, то поверить можно легко. Судя по ошарашенному виду торговки и бомжей, сделавших вид, будто я им ни капельки не интересен, вариант оказался не самым худшим. Фыркнув, я продолжил путь до лавки яда и отравы Шейверетча. Снаружи магазин выглядит непрезентабельно. Обшарпанная дверь, на замызганной витрине выставлены всевозможные разноцветные флаконы. Тяну на себя дверь и захожу внутрь. Внутри все оказалось гораздо лучше, чем снаружи. Помещение чистое и отделано деревянными панелями, на полу паркет. Тут нет стойки прилавка, привычной по прочим магазинам, зато имеется пара удобных старинных диванчиков, стоящих напротив друг друга, между которыми стоит журнальный столик. В глубине лавки приглушенно зазвенел колокольчик. Я присел на один из диванов и стал ожидать хозяина или продавца. Ждать пришлось недолго, секунд через 10 из неприметной боковой двери в помещение зашел волшебник в возрасте на вид около 50 лет с темными, коротко стриженными волосами, которые были слегка припорошены сединой. Он осмотрел меня пристальным взглядом, в котором читалась опасность. Такой взгляд можно встретить у людей, тесно связанных с криминалом, я таких немало повидал. Лавка, торгующая ядами от вредителей и паразитов, не может приносить большого дохода, но судя по дорогущей мантии и одежде под ней, этот мужчина зарабатывает очень большие деньги, следовательно, он точно связан с криминалом, а магазин нужен исключительно для отмывания доходов и прикрытия незаконной деятельности. Я явно правильно угадал, к кому надо обратиться. Только вот как человеку с улицы предложить на продажу наркоту местному воротиле? «Мальчик, ты не заблудился?» – спросил у меня мужчина, после внимательного рассматривания. «Или тебя кто-то прислал?» «Добрый день, мистер Шейверетч, не заблудился. Не смотрите на внешний возраст. Знающие люди рекомендовали моим боссам вас, как человека со связями. Делаю многозначительную паузу. Можно сказать, что я пришел прощупать почву для деловых переговоров о продаже специфического товара из-за границы». «Так-так, интересно», – произнес мужчина и присел на соседний диван. «И кто же меня мог рекомендовать? Извиняюсь, но мне это неведомо», – натягиваю на лицо насмешливую улыбку. «Неужели вы думаете, что кто-то доверит такую информацию переговорщику? И почему же твои боссы не прислали кого-то более взрослого?» – насмешливо спросил мужчина. «Может быть потому, что старше дедушки Александра Семеновича среди этой шайки-лейки никого не нашлось?» С хитрым прищуром и русским акцентом, отвечаю мужчине. «Русские», скривившись, словно от съеденного лимона, сказал мужчина. Его тон с насмешливого сменился на деловой. «И что же вашим понадобилось на нашем рынке толкнуть? Вот пробник. Кидаю на стол пару пакетиков, в одном лежат шишки, во втором листья каннабиса. Наркота?» — удивленно произнес мужчина и отрицательно покачал головой. «Мы таким не торгуем, да и не пользуется такой товар спросом среди магов». «Так это среди магов, зато маглы с охотой такое покупают, и по вашим законам волшебников за такую торговлю не наказывают. Или хотите сказать, что у вас нет выходов на магловский рынок?» «Ни за что не поверю. Зови меня Йорк», — произнес мужчина. «Ты прав, кое-какие варианты имеются. Я даже готов выступить посредником, скажем, за 10% от цены товара. Только вначале хотелось бы уточнить, о какой партии идет речь, а какую надо». «Даже так?» — Шейверетч удивленно вскинул брови. «То есть, по поводу цены нет вопросов? Мистер Йорк, мы оба прекрасно знаем, что 10% – это стандартная ставка посредника, и он не меньше продавца заинтересован в том, чтобы цена на товар была максимально высокой. И все же, хотелось бы знать, о каком количестве товара договариваться?» — спросил Шейверетч. «Ну, допустим, пусть для ровного счета будет 50 килограммов шишек и 200 килограммов ботвы. Ориентируйтесь на цену в 3000 фунтов за килограмм шишек, листья стоят копейки, то есть в разы дешевле. Цену я рассчитал примерно, поскольку почти каждый шустрый уличный мальчишка знал примерные розничные цены на наркотики. Расспросить знакомых со школы пацанов и от них рассчитать оптовые не составило труда. 30 тысяч галеонов». Йорк присвистнул, прикинув свою прибыль. «Моя выручка при известных ценах получается приличная, по примерным прикидкам около 250 000 фунтов, из которых 10-я часть должна достаться посреднику. В целом должно получиться больше. А почему, мистер Александр, вы используете для расчетов магловскую валюту?» — спросил Йорк. «В России у волшебников ходу в основном доллары, там гоблинов не любят, а рубль в нынешние неспокойные времена, связанные с переделом власти у маглов, серьезно колбасит. В любом случае деньги, они и в Африке деньги, не вижу смысла делить их на магловские и волшебные, они не пахнут. Тем более торговля планируется с маглами». «Думаю, мы договоримся», — сказал Йорк. «Мне понадобится время на поиск покупателя. Предлагаю встретиться через 2 недели. Надеюсь, вы не держите меня за мальчика, коим выгляжу». Нагло ухмыляюсь. «Как насчет того, чтобы работать, как и положено солидным магам? Намекаешь на магический контракт?» — спросил Йорк. «Я наоборот, обеими руками за, не хотелось бы быть кинутым. Только об этом можно будет говорить после того, как найду покупателя. Вижу, мы прекрасно друг друга поняли. Рад иметь дело с деловым волшебником. Засим откланиваюсь, я зайду к вам в первую субботу июля. Рад был познакомиться, мистер Александр, сказал Йорк. На прощание мы пожали друг другу руки, и я удалился из данного заведения в сторону Косого переулка. Ну и авантюра, мое бедное очко вибрирует в ритме перфоратора, сжимаясь 10 000 раз в минуту. Теперь стоит подумать о том, как себя обезопасить во время следующих переговоров и сделки купли-продажи, а то ведь бандиты могут запросто кинуть и прибить, даже не дав пикнуть. Не думал, что когда-нибудь стану заключать торговые сделки с представителями криминала. Если это дело выгорит, больше я на такое не подпишусь и с наркотой завяжу. Мне стоило невероятных усилий вести себя спокойно и нагло, выдавая себя за старого волшебника в юном теле и одновременно с этим за представителя русской мафии. Дальше будет все сложнее, мне нужна охрана, причем волшебники и желательно обученные, но где таких найти? Возможно, где-то можно и нанять, но где на это взять деньги и найти выходы на таких магов? Почти все, что заработал за год, я уже потратил. На продаже самогонки ученикам закрытой школы особо много не заработаешь. Когда я вышел из дырявого котла, то обнаружил у входа огромного черного пса, который был мне ростом примерно по грудь. У пса была свалявшаяся шерсть, он был худым и изможденным, но при этом взгляд, которым на меня посмотрела собака, был до невозможности умным. Породу определить я не сумел, хотя раньше увлекался собаками и держал нескольких псов, пока не стал слишком стар, чтобы их выгуливать, после чего завел кота, поэтому записал животину в двор терьеры. С одной стороны было страшно находиться рядом с такой здоровенной псиной, с другой, пес не проявлял агрессии, увидев, что я обратил на него пристальное внимание, завилял хвостом и так жалостно посмотрел, что невольно захотелось покормить животное. «Жрать хочешь?» – спрашиваю у пса. Собака тут же активнее завиляла хвостом и слегка привстала, прекрасно поняв мой вопрос. «Умный пес, даже странно, что двор-терьер». Залезаю в карман и вынимаю оттуда снаряженный матерью бутерброд, который мне дали на дорожку, посетовав на то, что кафе дорогие, а ребенок будет голодным ходить. «Держи». Протягиваю бутерброд с колбасой и сыром псу. Тот аккуратно взял зубами его у меня из руки и с видом аристократа стал аккуратно есть. «Ну, точно домашний. Как же ты на улице оказался? Неужели хозяин помер? Такого умницу вряд ли выгнали бы на улицу». Собака, словно меня поняла, у нее стал такой грустный вид, от которого стало ясно, что я угадал. Пес пару раз махнул хвостом, тыкнул меня мордой в руку. «Извини, больше еды нет, я как-то не рассчитывал на то, что придется кормить дворняк, а с моим ростом много еды не надо». Развернувшись, я пошел в сторону метро, собака последовала следом за мной. «Ты чего это удумал? Неужели со мной решил увязаться?» Пес поджал хвост, изображая раскаяние. «Эх, хоть и черный, но очень на моего Мухтара похож, тот тоже был до жути сообразительным. Ладно, пошли, только при условии, что будешь себя хорошо вести, будешь Мухтаром». Пес слегка рыкнул. «Не нравится? Ну, тогда даже не знаю, как тебя назвать». Я почесал в затылке и задумался. У меня с фантазией на имена всегда было туго, так что, раз ты черный, значит будешь Блэк. Пес не стал возражать, наоборот, он радостно завилял хвостом. Неужели угадал? Вообще шикарно. Ладно, пошли. Слушай внимательно. Сейчас мы спустимся в метро, там ты должен будешь быстро и незаметно проскользнуть через турникет, при этом делай вид, словно ты не со мной, но после прохождения турникета держись рядом. Там будет эскалатор, это такая движущаяся лестница, не бойся ее. Хотя, зачем я тебе все это говорю, как выходцу из деревни, все равно не поймешь. Пошли. Пес, словно заправский ниндзя, проскользнул через турникет за каким-то толстым мужиком, затем присоединился ко мне. Он с ужасом ступил на эскалатор и поехал на нем рядом со мной, крутя головой в разные стороны, с интересом туриста, впервые увидевшего метро, рассматривая станцию подземки. До ближайшей к дому станции мы добрались без происшествий, люди боялись собаки и отходили от нас подальше, пес же совершенно спокойно сидел рядом со мной на полу, с таким же любопытством осматриваясь вокруг. Дома я не стал заводить пса через парадную дверь, чтобы не шокировать раньше времени маму, поэтому открыл ворота гаража и запустил собаку туда. «Сиди тут, я пойду, разведаю обстановку в доме. Ничего не трогай, а то самогонный аппарат, Это мой кормилец в Хогвартсе, без него никуда. Пес с интересом осматривал мою лабораторию, в которую превратился гараж. У торцевой стены стоит слесарный стол с тисками и инструментами, у боковой стены стол с самогонным аппаратом, который каждый раз, уезжая домой, я забираю с собой. Там же стоит латунный котел для зелий, которым со мной за самогонку расплатился один из семикурсников. Рядом со столом стоит мой сундук-теплица. Я пошел на кухню и обнаружил, что мамы дома нет, видимо, она ушла в гости к соседке, а это надолго, пока всем в округе косточки не перемоют и не выпьют пару литров чая, они не успокоятся. Взяв в холодильнике еды и набрав в пустую бутылку воды, я отправился в гараж. Там достал из сумки с расширением оловянный котел, поскольку собачьей миски дома нет, а из похожей посуды нашел лишь одну глубокую миску. В миску налил воды, а в котелок положил еду и поставил их у входа в гараж. Пес сразу же набросился на еду, что понятно, наверняка долго голодал, а домашние собаки не приспособлены на улице выживать. Пока Блэк ел, я полез в аптечку с зельями и с сомнением посмотрел на укрепляющие. С другой стороны, я отца таким поил, ему помогло быстро вылечить простуду, значит и собаке должно помочь. Так, Блэк, это укрепляющее зелье, ты будешь хорошим псом и сам его выпьешь, или тебе сделать клизму. Собака на время оторвалась от миски с едой и с интересом посмотрела на флакон с зельем, зажатый в моей руке, а на предложение сделать клизму, жалобно заскулила. Выливая зелье в миску с водой, я не рассчитывал на сознательность пса, уже распрощался с этим флаконом, но что удивительно, Блэк начал с жадностью и без всякого понукания лакать из миски с зельем, которое, честно говоря, на вкус было отвратительным. Хороший пес, молодец, знаю, противно, зато польза налицо. Может тебе еще какое зелье споить в виде эксперимента, хотя ничего, что бы тебе помогло, в голову не приходит. Может пару капель рябинового отвара? Пес вылокал всю миску с укрепляющим зельем и радостно завилял хвостом на предложение. Точно, должно помочь. Если у тебя раны есть, а они после трудной жизни на улице должны быть, то зелье необходимо, а от пары капель интоксикации не должно быть. Тут же плеснул в миску еще воды и добавил туда пару капель рябинового отвара. Пес тут же все вылокал, после чего с сожалением посмотрел на пустой котелок из-под еды. Да, я почесал в макушке. Дела. Ну и здоровый же ты лось, Блэк. Тебя не прокормить и пользы ноль. Может быть, использовать тебя в качестве ездового пса? А что, карлик верхом на здоровенной собаке? Вот умора-то будет. Собака, словно все поняла, оскалила пасть в подобии улыбки и так активно стала махать хвостом, что стала бить им себя по бокам. Ладно, сейчас еще что-нибудь соображу. Пришлось скормить псу еще часть запасов из холодильника. Пока Блэк насыщался, я нашел в своих записях рецепт простого зелья от блох для домашних животных и приступил к варке. Собака с интересом наблюдала за моими манипуляциями. Так, раз ты теперь сыт, то пора искупаться и вывести блох. Я направился в ванную, пес радостно гавкнул и потрусил за мной, из-за плотного перекуса переваливаясь с лапы на лапу. На удивление, собака совершенно спокойно восприняла помывку, я бы даже сказал, что Блэк наслаждался процессом. Это в очередной раз подтвердило мою догадку по поводу того, что он раньше был домашним и приучен к мытью. После обработки зельем против блох и просушки феном, я расчесал собаку своей старой расческой. Собака после всех процедур приобрела вид ухоженного пушистого красавца, который больше не вонял мокрой дворовой псиной, а благоухал ромашками. После помывки пса пришлось отмывать ванную и протереть влажной тряпкой полы. Поскольку я сегодня еще не тренировался в заклинаниях, то решил, что сейчас самое время. Как обычно делаю дома, расставил пластиковые бутылки у ворот внутри гаража и стал сбивать их заклинанием «Пру», сопровождаем резким взмахом руки, направляемой на мишень, затем расставлял по местам другим заклятием «Леви». Со стороны это выглядело так, словно я выпускаю заклинания прямо из руки, а выбранные мной русские чары выгодно отличались тем, что не имели подсветки и были невидимы. Поэтому о том, что заклинание все же было успешно активировано, можно было узнать по мишеням бутылкам, которые с большой скоростью отлетали и с грохотом ударялись о ворота. Пес проследовал за мной, сел в уголке и выпученными глазами наблюдал за моими упражнениями. Если бы Блэк был человеком, я бы подумал, что он до крайности обалдел. Уф, устал. В Хогвартсе легче колдовать и восстанавливаться, сказал я обалдевшему псу, вытирая выступивший пот. После смерти старины Джефферсона мне ни с кем было поговорить по душам, ну не с детишками в школе делиться секретами, родителям тоже ничего не расскажешь, они обычные люди и если узнают, насколько опасен этот магический интернат, то инфаркт гарантирован, а ты слушатель благодарный, а главное, никому рассказать не сможешь. Эти идиоты, после моей шутки про бабушку-самогонщицу, вроде как она была великим алхимиком, меня стали считать полукровкой с кровью гоблинов. Самое забавное, что и гоблин в банке тоже посчитал меня таковым, как будто у обычных людей не может родиться карлик-маг. Вечером, когда родители вернулись домой, у меня состоялся долгий неприятный разговор, по результатам которого удалось убедить их в том, что у нас будет жить собака, которую мне подарил знакомый. Уличного пса они бы точно не потерпели. Родители у меня хорошие, да и как можно устоять перед обаянием карлика? Мы милые, особенно когда хотим добиться именно такого эффекта. Псу пришлось варить большую кастрюлю каши с мясом на весь день, поскольку ест он много, причем, как я понял, любит вкусно питаться. Во время очередной готовки еды для пса, он лапой пододвинул мне соль. «Блэк, ты не обалдел? Собаки же соль не едят в таком количестве, как люди». Пес просящим тоном заскулил. «Ладно, посолю и сделаю как для себя». В итоге пес с удовольствием уплел кашу, которую и я бы тоже спокойно мог есть. На выделенные карманные деньги я накупил обрезков свинины и костей для навара, чтобы готовить с ними еду для собаки. На пробу взял сухого собачьего корма, но Блэк воротил от него нос. «Блэк, а ты привередливый товарищ. Ладно, сегодня у нас по плану изготовление волшебной палочки. Я еще в прошлом году собирался сделать палочку без встроенных чар надзора, но руки не дошли. Первым делом я приступил к варке зелья. Собака хоть и не лезла под руку, но крутилась вблизи от котла. Так, песик, отойди от котла. В прошлый раз, когда я варил эту бурду, зелье расплавило котел и насквозь прожгло зачарованный пол в Хогвартсе, пришлось сооружать заплатку из гнилой древесины, чтобы не спалиться. Надеюсь, в эту дырку никто не провалился. Пес залаял так, словно рассмеялся. Отлично, у меня даже собака с чувством юмора, не то, что знакомый гриффиндорец, Гарри Поттер, который шуток не понимает. Ау, Блэк замер при упоминании имени очкастого пацана, словно спрашивая, кто такой или как будто ему знакомо это имя. Я над ним с рыжим пацаном пошутил как-то в ответ за то, что его друг назвал меня тупым. Сказал им, что у нас на Пуффендуе выбирают главу по длине члена, и мы каждый год ходим мерить длину детородного органа, делая зарубку на бревне в запретном лесу. Так они повелись и потом пошли искать это бревно. Аф-аф-аф-аф, словно кашляя от смеха, тихо залаял пес, после чего упал на пол и забавно накрыл передними лапами глаза, сделав классический фейспалм. После упоминания опасности зелья, пес отошел в дальний угол гаража, с опаской косясь на котелок. На этот раз я соблюдал рецептуру до мельчайших деталей и сварил зелье как положено. Следующие несколько дней я изготавливал саму деревяшку, которая станет корпусом волшебной палочки. Из зубила, зажатого в тисках, соорудил резец, установил дрель в деревянной станине. В патрон дрели зажал деревяшку и стал ее обтачивать с помощью самодельного резца. За день сделал сразу три заготовки. Еще несколько дней ушло на то, чтобы вырезать нужные руны на палочке, причем первую деревяшку загубил в самом начале еще в первый день, вторую к середине второго дня, и лишь к концу четвертого дня третья заготовка получилась как по инструкции. Следующий день вымачивал волшебную палочку. Пока она вымачивалась, сварил более простое зелье для сердцевины. Видишь, собачка, приходится все ручками делать, а все из-за дискриминационных законов Министерства магии, которое запрещает колдовать волшебной палочкой вне школы. Так бы руны быстрее вырезал, наверное. Вот как быть с заклинанием для помещения внутрь сердцевины, придется в косой переулок ехать. Наверное, сниму в белой виверне комнату и там зачарую палочку. Аф! Громко гавкнул пес. А куда деваться? Хорошо хоть, что у меня шерсть единорога осталась для эксперимента, как раз пойдет на начинку волшебной палочки. Зато потом смогу безбоязненно колдовать почти что, где и когда захочу. Хотя в виверну мне нельзя соваться, если Шейвередж меня увидит и узнает, то авантюра может провалиться. Как думаешь, где можно найти волшебников для охраны на незаконную сделку? Аф, вопросительно гавкнул пес. Я тут решил бюджет поправить за счет продажи выращенной в школе запретной травки, сделка ожидается на полсотни тысяч галеонов, а у меня ни пенса не осталось на найм телохранителей, да и не знаю, где и как это сделать. Прикинь, я притворился представителем русской мафии, вроде как взрослый волшебник в облике маленького мальчика, вычислил, что этот тип, йоркширец, имеет отношение к криминалу и решил продать траву через него за десятую долю стоимости. Но боюсь, что 50 тысяч галеонов вскружат колдуну голову и он меня попросту грохнет. Собака замерла с выпученными глазами после упоминания суммы. Тут пес сделал то, чего я никак не ожидал. Он стал преображаться, довольно быстро превратившись в человека. Передо мной на полу сидел высокий худой и заросший мужчина с длинными волосами и неаккуратной клочковатой бородой. У него были серые глаза, такие же, как у пса, желтые зубы оскалились в усмешке, кожа была мертвенно-бледной, словно человек прожил долгое время без солнца. Из одежды на нем была старая потрепанная мантия, место которой на помойке, надетая на замызганную серую робу, в каких обычно наряжают сумасшедших в психбольницах. Теперь я замер в шоке, не зная, что сказать или сделать, то ли бежать с криками о помощи, то ли кинуть в него заклинание паралича. Великолепно. У меня дома неделю жил волшебник в виде пса. Я был настолько поражен, что не мог с собой совладать и принять правильное решение, просто пялись на волшебника, и безмолвно распахивая рот, словно рыба, выкинутая на берег. «Ты что, совсем с ума сошел? Какого дракла ты собрался лезть в лютный?» — экспрессивно спросил мужчина. «Какого хера? Чувак, ты кто такой? Эй, Гарри, не бойся, я все объясню», — произнес мужчина. «Было бы неплохо, а то думаешь, что взял домой умную собаку, а оказывается, что анимага. Ты не охренел часом? Хорошо еще, что мы в одной постели не спали, а то это точно была бы педофилия. Гарри, ты что, я не такой?» — возмущенно воскликнул мужик. «В таком случае не молчи, давай, говори, кто ты и что тебе надо, иначе достану ружье, и ты узнаешь, что такое картечь. Тролл и такого не пережил, так что и тебе вряд ли понравится». «Слушай, успокойся, я не желаю тебе зла», — сказал мужчина, «просто услышал про лютный и стал переживать. Ты там можешь серьезно пострадать, тем более, связываясь с криминалом, а то я не знаю». «Ты не ответил на вопрос. Я Сириус Блэк», — сказал мужчина и оскалился в улыбке, вновь демонстрируя желтые зубы. «Твое имя мне ни о чем не говорит. Зачем ты увязался за мной?» «Понимаешь», — Блэк замялся, — «ты только поверь, я говорю правду. 12 лет назад меня бросили в тюрьму за преступления, которые я не совершал, а недавно я сбежал из Азкабана». «Так, стоп, Блэк, ты же понимаешь, что верить на слово беглому зэку – это верх неблагоразумия. Конечно, это звучит бредово, но поверь, я говорю правду», — воскликнул Блэк. «За что сидел?» «За якобы выдачу лучших друзей Волан-де-Морту», — печально поведал Блэк. «За такое в тюрьму не сажают. Но мне пофиг, будь ты хоть серийным маньяком. Мы сейчас составим магический контракт, в который внесем пункты о непричинении вреда мне и моим родителям с твоей стороны и о сохранении моих секретов, которых ты узнал слишком много». «Запросто», — с радостью согласился Блэк. «О контрактах я читал и переписывал для себя те варианты, которые считал самыми необходимыми». Достал тетрадь с образцом типового магического контракта и пергамент, который стал покрывать рунами проклятия, которое падет на волшебника, нарушившего контракт. Блэк на удивление спокойно дождался, когда я закончу работу над контрактом, который в одностороннем порядке уберегает меня и моих родителей от причинения вреда Сириусом Блэком. Затем с таким же спокойствием он проколол булавкой свой палец и поставил подпись кровью на зачарованном пергаменте. Лишь после этого меня слегка отпустило напряжение. «Итак, ты беглый зэк-волшебник, я правильно понимаю?» «Выходит, что так», — подтвердил Блэк. «Тебе нужна кормежка, зелье для выздоровления, одежда и крыша над головой. Поэтому ты решил прибиться к маглорожденному волшебнику?» «Примерно так», — согласился Блэк. «Но ты не думай ничего плохого, я бы вскоре ушел». «Блэк, ты обалдел? Мало того, что лишаешь меня умнейшей собаки, к которой я уже успел привыкнуть, так еще и смыться хочешь. Даже не думай. Так, мне нужен телохранитель на время сделки по продаже травы. Я тебе заплачу, скажем, 1% от сделки, плюс кормежка, одежда, зелья и проживание в моем доме до конца лета». «Какое щедрое предложение», — саркастически протянул Блэк. «А почему бандиту ты платишь 10%, а мне 1? «Потому что 10% – это стандартная ставка посредника. Он должен найти покупателя и договориться о цене, что нелегко. А ты лишь телохранитель и не в тех условиях, чтобы торговаться. Наверняка тебе после зоны нужны деньги, и даже 500 галеонов явно не будут лишними. Я возьмусь за это дело, но не ради денег, а чтобы ты не пострадал. Славный ты парень, Гарри, будет жаль, если тебя продадут на ингредиенты, произнес Блэк. Хотя от платы не откажусь. При родителях будешь псом. Ну, а пока, надо бы сварить тебе еще укрепляющих зелий, восстановить зубы и привести в порядок. Садись, буду тебя стричь. А ты умеешь? Спросил Блэк, с опаской присаживаясь на стул. Не переживай, если не умею, на тебе и научусь. Больше чем лысым все равно не станешь. На самом деле стричь несложно, я в прошлой жизни сам стриг сыновей и внуков. Поэтому подровнял Сириусу бороду и волосы довольно аккуратно. Пришлось сменить рацион собаки, поскольку теперь я знал, что это человек, то и кормил тем, что ели мы с родителями. Пару дней я в компании неугомонного беглого зэка варил разные зелья, которые спаивал Блэку, похожему на узника концлагеря. Он был такой худой и болезненный, что даже удивительно. «Слушай, Блэк, вас там на зоне вообще кормили?» «Кормили», Сириус усмехнулся, «овсянка два раза в день и хорошо, если в ней окажутся волокна мяса или растительное масло. А содержание какое? Я сидел в одиночной камере», сказал Блэк. «Периодически к нам заглядывали дементоры и выпивали все счастливые эмоции вместе с частью волшебной силы. Да ты гонишь. Как можно 12 лет просидеть в одиночке и не поехать крышей? Ты, конечно, не самый здоровый человек, которого я видел. Скажу больше, ты точно псих. Другой бы не согласился за еду и низкую оплату помогать ребенку-карлику продать крупную партию наркоты, но все же более-менее адекватен». «Ахахахаха», разразился лающим смехом Блэк. «Сохранить рассудок мне помогло умение обращаться псом. Я почти все время, за исключением проверок аврорами, находился в виде пса. Дементоры не проявляют интереса к животным. Ладно, это все лирика. Сейчас мы едем в дырявый котел, чтобы зачаровать волшебную палочку. А то телохранитель без инструмента будет совершенно неэффективен. Я забыл спросить, ты вообще колдовать умеешь? Ну кроме анимаги, обижаешь», возмущенно произнес Блэк. «Конечно умею». Блэк превратился в пса, я надел ему на шею ошейник и поводок, за что заслужил обидчивый взгляд. «А ты как думал, без поводка ты дворняга, а так, домашний любимец». Пес смирился с подобным поворотом, и мы поехали на Черинг-Кросс-Роуд. В дырявом котле я снял комнату и поднялся в нее вместе с псом. В комнате Блэк превратился в самого себя. Я стал при помощи чар, накладываемых своей волшебной палочкой, помещать пропитанные зельем волосы единорога в деревянную заготовку. «Никогда не занимался созданием волшебных палочек», сказал Блэк, с интересом рассматривая результат. «Мы с парнями в школе больше артефактами занимались и анимагией. Волшебную карту сделали, которая показывает всех обитателей замка. Я еще мотоцикл на полеты зачаровал. Вингардиум Левиаса, проверяю новую волшебную палочку. Чары сработали хорошо, так же просто, как с родной палочкой, даже капельку легче. Протягиваю ее Блэку. Сириус, попробуй. Люмос», Блэк зажег огонек на конце волшебной палочки. Нокс тут же его погасил. «Отлично», одобрительно сказал Блэк. «Не как родная, но сойдет. Я под себя делал, специально выбирал сорт древесины и руны, осталось только лаком и защитным зельем покрыть. Можешь пока пользоваться, но когда раздобудешь другую палочку, эту вернешь».